Табита роняет кувшин, один из самых больших. Он с грохотом разбивается у ее ног, оросив чулки капельками сидра. Табита вскрикивает, но скорее от усталости, чем от испуга или страха, что ее выбронит миссис Кол, которая прислуживает гостиной. Фермеры смеются. Джеймс подходит к ней и говорит: «Иди спать, Табита. Мы с Сэмом тебя заменим». Ужин церковной десятины, события, не вызывающие особой радости ни у одной из сторон, подходит к концу. На столе полно кружек, рюмок, грязных оловянных тарелок с выщербленными, обглоданных и растерзанных остовов уток, цыплят и зайцев, коричневых узловатых костей говядины, острых косточек барашка. «Скажи-ка мне, Сэм, — говорит Джеймс, — как все эти твари в судный день соберут себя по частям?» «Выходит, там будут не только человеки. Нет же, честное слово, цыплята, кошки, кит, ионы». Джеймс смотрит вниз на Сэма, проворного, худого, поразительно некрасивого мальчика 11 лет. В 15 его не отличишь от любого крестьянина с красным лицом, шейным платком в горошек, одетого в кожаные бриджи и дерущего глотку на рыночной площади. К 30 он станет таким же, как те, что теперь сидят за столом, все еще крепким с виду, но уже подорвавшим здоровье заботами и тяжелым трудом, пьющим, чтобы забыться. Они уселись рядышком на скамье у огня. Жар согревает Джеймсу лицо. «Вы обещали рассказать историю, доктор Джеймс, — говорит Сэм. Только он обращается к нему доктор Джеймс, остальные же зовут его так лишь между собой. «Какую историю, Сэм? — спрашивает Джеймс, прекрасно зная, что тот имеет в виду. «Про соревнования. Ах, да. И про королеву тоже. Императрицу, Сэм. Она еще важнее, чем королева. И про Мэри. А ты услышишь что-нибудь в таком гвалте?» Сэм кивает. Для Джеймса это интересный опыт — превратить свою жизнь в серию детских историй, череду небольших безопасных всплесков, удерживающих его, так ему кажется, от хлещущего через край потока ужасных беспорядочных откровений, адресованных какому-нибудь незнакомцу или, что того хуже, человеку знакомому. А Сэм — благодарный слушатель, снисходительный к любым переделкам, он следит за ходом истории, как за плугом, вспахивающим борозду. «Так на чем мы остановились в прошлый раз?» «На вашем друге, мистере Камере». Вот образ. Лицо Гаммера, то есть глаза, ибо остальное замотано от мороза шарфом. Да и можно ли назвать Гаммера другом? Джеймс пьет из кружки, снимает перчатку и вытирает губы тыльной стороной ладони, ощущая рубцы от шрамов. «Стало быть, ты знаешь, как я впервые познакомился с мистером Гаммером, когда был маленьким мальчиком? Как он ко мне подкрался, когда я лежал на животе в траве в старой крепости на холме в день, когда играли свадьбу? И как, упав с вишни...» «Вы еще ногу сломали, верно?» «И человек, что лечил ее...» «Амос Гейт, кузнец». «Ну, хорошо. Так вот, после того, как моя нога зажила, потом, правда, она опять заболела, к нам в дом пришла болезнь. Очень тяжелая болезнь, и моя мать и братья и сестры все умерли». «Все? Все», — повторяет Джеймс, настаивая на своей лжи. «Так или иначе, я остался один и отправился пешком в Бристоль искать мистера Гаммера, полагая, что раз уж он проявлял ко мне интерес, то, может, возьмет к себе жить? Я был моложе, чем ты теперь, Сэм, но прошел всю дорогу пешком. К тому же, насколько помню, почти все время лил дождь.